Бодрячок-ритуал. Перед тем, как приступить к домашке, заряди себя энергией и хорошим настроением. Когда мы устали, нам ничего не хочется, кроме как отдохнуть, правда? Когда ни на что нет сил, кажется, что жизнь — лишь боль и тлен. Но когда мы бодры, вот тут-то и хочется все на свете испытать и свернуть горы. Что значит зарядить себя энергией? Иногда ребятам кажется: вот сейчас я поиграю в телефончике, отдохну, и уже тогда... Увы, нет. Гаджеты в этом деле для нас не очень хорошие помощники. Время на них мы тратим, а настоящую, качественную энергию они нам не приносят. Иногда именно после гаджетов люди становятся взбудораженными и рассеянными. Можешь, кстати, понаблюдать за этим. Чувствуешь ли ты себя действительно отдохнувшим или отдохнувшей после зависания в телефоне? Если твой честный ответ «да», прекрасно. Если нет, если ты замечаешь, что после него тебе трудно собраться с мыслями, я предложу тебе другие способы ощутить бодрость духа, грацию и пластику. Итак, чтобы твоя внутренняя батарейка действительно зарядилась перед путешествием в страну выполненных домашек, погуляй, побегай на улице с друзьями. Свежий воздух — лучший эликсир бодрости. Послушай любимую музыку. Проведи минут 20-30 за приятным занятием. Рисование, лего, танцы. Что тебя вдохновляет? Поиграй с домашними животными, если они есть. Сделай 10 приседаний, попрыгай или повиси на спорткомплексе. Зарядка творит чудеса. Освежись. Умойся прохладной водой или выпей лимонада. Все это помогает нашему мозгу хорошо себя чувствовать, напитывать нас энергией, хотеть, стремиться и достигать. Понаблюдай за собой. После какого из этих занятий ты настолько хорошо себя чувствуешь, что садишься за уроки легко? И внеси это важное дело в свой планер перед уроками. Если повторять этот ритуал регулярно, он станет твоей суперсилой против усталости.